И вот, тихо нарезая круги по воздуху, я вдруг заметил что-то золотистое, которое резво пролетело рядом со мной, и не нужно было быть гением, чтобы понять, что это был снитч. Видимо, в поле для квиддича идет тренировок какой-то из команд, раз его выпустили в свободный полет так рано. На секунду мне стало интересно, какого это играть в эту невероятно популярную среди магов игру, так что я резко рванул за летающим мячиком. Поймать эту штуку оказалось намного сложнее, чем казалось изначально. Мало того, что она была невероятно быстрой, из-за чего на школьной метле за ней было сложно успевать, но и к тому же она была очень юркой, и постоянно резко меняла направление своего полета, из-за чего разрыв между ним и мной увеличивался. Но больше всего раздражало то, что иногда он пролетал на опасном расстоянии от всяких объектов, словно желая, чтобы догоняющий ударился и перестал пытаться его поймать. Это меня немного раздражало, так что я еще сильнее понял, что квиддич создан явно не для меня, но сдаваться я все же не собирался и уже через несколько минут погони смог перехитрить и поймать эту маленькую тварь. Видимо, мои тренировки полетов на метле, пока я был дома, не прошли даром. Тут снизу раздались аплодисменты, и стоило мне опустить взгляд, как я заметил толпу, состоящую из моих однокурсников и мадам Трюк, а также всю слизеринскую команду по квиддичу. И прямо сейчас вся эта свора аплодировала тому, что я смог поймать снитч. Не став задерживаться в воздухе, я быстро приземлился возле слизеринских игроков. «Полагаю, вы пришли за этим», — швырнул я снитч капитану команды. «И да и нет, в основном мы заметили, как ты наматываешь круги за снитчем, и нам стало интересно, поймаешь ты его или нет. И ты неплохо показал себя. Меня зовут Маркус Флинт, нынешний капитан нашей команды». Протянул мне парень руку для рукопожатия, другой поймав золотой шарик. «Драко Малфой». Пожал я его руку в ответ. «Что ж, Драко, я рад с тобой познакомиться, и хочу предложить тебе место в команде. Так уж случилось, что наш прошлый ловец уже выпустился, и прямо сейчас его место пустует, а ты, как я вижу, неплохо себя показал. Так что не хочешь стать нашим новым ловцом и вырвать из рук наших соперников победу для факультета?» Услышав предложение Маркуса, я сразу же начал думать о том, как бы помягче отказать ему, чтобы не обидеть, но не успел я открыть рта, как однокурсники начали меня подталкивать побыстрее согласиться. Особенно сильнее всего агитировали мои соседи по комнате, и как бы мне не хотелось отказаться, я не мог пойти против просьбы толпы, так согласился. «Ха-ха-ха-ха, кубок квиддича в очередной раз будет нашим», — сразу же выкрикнул Майлз, а после него восторг подхватили и остальные и начали выкрикивать различные лозунги. «Отлично, я уверен, уже скоро ты определенно вольешься в ряды и поймешь, насколько круто играть в квиддич. А теперь пойдем с нами, познакомимся поближе, а также мы объясним тебе нюансы игры, если ты в них не особо сильно смыслишь. Но у меня же идет урок», — кинул я взгляд в сторону мадам Трюк. «Ты свободен, Малфой, но учти, за это я ожидаю от тебя великолепной игры на следующем матче». «Да, мадам, я постараюсь изо всех сил», — утвердительно кивнув, я последовал за командой на поле для квиддича. «Итак, Драко, теперь, когда нам никто не мешает, давай познакомимся более лучше. Как я представлял ранее, я капитан команды по совместительству охотник Маркус Флинт, а это Джек Уилсон и Томас Тейлор, такие же охотники, как и я. Как ты, наверное, уже понял, охотников трое, а этот мяч называется квоффл, и задача охотников в том, что они передают друг другу этот мяч и пытаются забросить его в одно из колец соперника. За каждое попадание 10 очков. Понял?» «Да». «Хорошо, следующим идет вратарь, и как понятно из названия, его задача летать возле тех трех колец и не дать соперникам забить гол. И наш вратарь — это Оскар Дэвис, вот этот здоровяк. Теперь перейдем к загонщикам. Их в команде двое, и наши загонщики — это Перегрин Деррик и Люциан Баул», — указал на двоих крепких парней Маркус. «Задача загонщиков — не дать Бладжеру, вон тому черному мячу, который летает по полю и целится в игроков, попасть по игрокам нашей команды, а также с помощью этой биты перенаправить его в наших соперников и желательно сбить их с метлы. Звучит довольно жестко, а то часто под конец игры всегда есть один или два незадачливых игрока, которые проворонили летящий в них бладжер и тем самым заработали перелом», — усмехнулся Маркус, а в такт ему загонщики Слизерина громко рассмеялись. Сразу понятно, что они любят свою работу. «И последний член команды — это ловец, то есть ты, и твоя задача — поймать этот пронырливый снитч. И для этого тебе нужно постоянно перемещаться по полю, чтобы поймать его, прежде чем это сделает ловец другой команды. Команда, поймавшая снитч, сразу получает дополнительные 150 очков, а это практически равносильно победе. Именно поэтому против ловцов часто применяют запрещенные приемы. Матч заканчивается только тогда, когда одна из команд поймает снитч, так что он может тянуться очень и очень долго. Кажется, самая долгая игра продолжалась 3 месяца. А так как команды играли без перерыва, то игроков приходилось постоянно заменять, чтобы те могли хоть немного поспать. «Ну что, есть вопросы?» «Нет, мне все понятно», — покачал я головой. «Отлично, сегодня я просто объясню тебе правила. Сейчас у тебя еще занятия впереди, да и формы для тебя пока что нету, так что ты начнешь тренироваться вместе со сборной со следующей недели. Мы собираемся 3 раза в неделю. Теперь ты свободен. Можешь до начала следующего урока посмотреть на то, как мы играем, ну или заняться другими вещами, которыми ты обычно убиваешь свободное время. Хорошо, тогда на сегодня я, пожалуй, покину вашу компанию. До встречи». Попрощавшись с командой, я поспешил в библиотеку, так как свободный час тратить на глупость мне не хотелось, учитывая то, что начиная со следующей недели у меня будет намного меньше свободного времени на посещение библиотеки. Глава 35. Уже на следующий день о моем вступлении в сборную Квиддича знал весь Хогвартс. Хотя в этом не было ничего удивительного, учитывая, насколько он тут популярен. Так что из-за этих обстоятельств каждый мой знакомый буквально должен был меня поздравить. И даже Нимфадор не осталась в стороне от этого. «Ха, я так и знала, что найду тебя здесь. Привет, Драко», — раздался ее голос, когда я, как и всегда, проводил свое свободное от учебы время в библиотеке. «Привет, Нимфадора, рад тебя видеть». Автоматически, легкая улыбка появилась на моем лице, после чего я встал со стула и обнял свою кузину. «А во, что это на тебя нашло? Неужели вступление в сборную Квиддича придало тебе столько уверенности? Кстати, поздравляю с этим событием». Девушка выразила удивление моим действием и поздравила, хотя я не понимал, что она имела в виду, так что решил уточнить. «А чем ты? Я сделал что-то не так?» «Да нет, просто я слегка удивилась тому, что ты обнял меня. Обычно ты так не поступаешь». «Да, я не замечал такого, но в любом случае я просто соскучился по тебе и захотел обнять. Все-таки мы все лето не виделись. И если ты против, то я больше не буду так поступать». «Балда, почему я должна быть против? Мне наоборот понравилось, и я ведь сказала, что просто удивилась». Закатила она свои глаза и в такт своих слов крепко обняла меня. «Кстати, что ты читаешь? Это не похоже на книги с учебным материалом, в которых ты обычно закапываешься». Упал взгляд девушки на книги, которые были разложены на моем столе. «А это книги об взаимоотношениях мужчин и женщин, а также про сленговые словечки, которые используют старшекурсники». «Что еще за сленговые словечки?» – выразила интерес девушка. «Ну, например, то, про которое я упоминал тебе весной, я бы засадил в нее свою волшебную палочку. Тут говорится о том, что тот, кто произнес это предложение, хочет совершить с тобой акт совокупления. Только я так и не понял, зачем? Вы ведь еще молоды для того, чтобы заводить детей, да и не следует рожать перед свадьбой». Но в книге говорилось еще что-то про духовную и физическую близость, которая сближает партнеров, и что-то про удовольствие от этого. Поэтому я решил поподробнее узнать обо всем с помощью всех этих книг. В этот момент я заметил, что девушка смотрела на меня каким-то странным взглядом. «Что-то не так?» Я снова сказал что-то странное. «Неужели в книге ложная информация?» «Да нет, она не ложная, просто это немного странно слышать, вот и все. Кстати, мой тебе совет на будущее. Не стоит вот так говорить о таких темах со своими знакомыми». «Почему? Я не думаю, что в этом есть что-то противозаконное. Вот почитай книги еще больше, тогда ты поймешь». «Да, ну раз ты знаешь, то может сама мне все объяснишь, чтобы я не тратил время понапрасну. Например, тут говорится, что половой акт – это когда мужчина вставляет свой пенис в женское влагалище, а потом совершает толкательные движения, пока не выстрелит семенем. Но изображений не было, так что я ничего не понял». «Все, хватит меня спрашивать о таком, ты сам должен найти ответы на свои вопросы, и вообще мне пора идти. До встречи, Драко». Договорив, девушка буквально убежала из библиотеки вся красная, вызывая во мне подозрения. И чтобы развеять их, я углубился в книги еще сильнее. Два часа спустя я наконец-то нашел нужную литературу с изображениями и детальным описанием. И лишь тогда я понял, почему у моей кузины была такая реакция, отчего мне хотелось провалиться сквозь землю от стыда. И я теперь даже не представлял, как взглянуть ей в глаза и поговорить. К концу дня я узнал, что Анджелина, а также Фред и Джордж тоже стали счастливчиками, которые смогли попасть в сборную квиддича своего факультета. Из слухов стало ясно, что Анджелина стала охотником, а Фред и Джордж – загонщиками. Я решил найти своих друзей и поздравить их с этим, и по совпадению, вся троица была вместе на лужайке и обсуждала их попадание в команду. «Привет, ребята! Поздравляю вас с вступлением в сборную квиддича!» «Ха-ха, Драко! Спасибо! Тебя тоже! И кстати, сразу предупреждаем, поблажек от нас не жди! Как говорится, дружба дружбой, но бизнес есть бизнес!» – проговорил один из близнецов. «Конечно, если бы вы поддавались мне, вас бы быстро выперли из команды, да и я сам бы перестал вас уважать, но будьте уверены, что победить меня не так-то просто». После моих слов, между нами, на пару секунд повисла тишина, после чего мы хором рассмеялись, а Анджели не только и оставалось, что закатить глаза да пробормотать себе под нос что-то типа «мальчики, такие мальчики». «Ладно, хватит говорить о квиддиче и пора перейти к бизнесу. Мне нужна ваша помощь с кое-чем». Услышав мои слова, братья изумленно переглянулись, после чего заговорщически улыбнулись. «Раз сам великий Драко Малфой снизошел до нашей помощи, то мы, как верные друзья, должны помочь тебе. Выкладывай, что у тебя там». Хором буквально пропели братья. «Извини, Анджелина, но это не для твоих ушей». Обратился я к девушке, что навострила ушки и приготовилась внимательно слушать. «Да ладно тебе, Драко, я никому не скажу. Извини, но это чисто мужское дело». Покачал я головой, на что девушка надулась, но все же потом ушла. После ее ухода, я оглянулся по сторонам, дабы убедиться, что никто не следит за нами. Фред и Джордж быстро смекнули, что к чему, и образовали треугольник, так что нельзя было рассмотреть или услышать, что происходит внутри него. Поэтому я вытащил свернутый пергамент, который украл в прошлом году из кабинета Филча, и показал его братьям. «Что это, Драко?» — мигом заинтересовался один из близнецов. «Не знаю, я нашел его в прошлом году в библиотеке и пытался все время расшифровать и разгадать его тайны, но каждый раз оно лишь бросается в меня оскорблениями. Так что мне нужна ваша помощь в расшифровке». «Хм, дело, видимо, серьезное. Тогда нам надо поклясться нашей фирменной клятвой не распространяться, если мы найдем в этом пергаменте что-то стоящее. Ну, раз вы так хотите, то ладно. Тогда, повторяй за нами, Драко. Торжественно клянусь, что замышляю шалость, и только шалость. Торжественно клянусь, что замышляю шалость, и только шалость». Глава 36. «Тогда, повторяй за нами, Драко. Торжественно клянусь, что замышляю шалость, и только шалость. Торжественно клянусь, что замышляю шалость, и только шалость». Стоило этой клятве сорваться из моего рта, как пергамент в моей руке мгновенно начал преображаться. На нем появился Хогвартс и его окрестности, представляя собой детальную карту, на которой двигалось множество имен. «Это же прокачанная версия наших ученических карт!» — мгновенно воскликнули близнецы и начали детально рассматривать карту, постепенно вставляя свои комментарии, сразу же находя на карте мародеров. По крайней мере, на ней так было написано: «Потайные ходы и не только». «Драко, да ты нашел настоящее сокровище. Я не знаю, кто создал эту карту, но они гении. С этой картой можно следить за кем угодно», — воскликнул один из близнецов. «Ага, это супер штука. И ты не представляешь, как я тебе сейчас завидую», — закивал второй. «Хм, эта карта, конечно, хороша. Но как мне ее скрыть обратно? Я уверен, что у меня будут большие проблемы, если о ней кто-то узнает. И меня удивило то, что ваша клятва заставила ее работать». «Ага, возможно, создатели этой карты так же, как и мы, любили пошалить. А значит, попробуй сказать, шалость удалась». «Шалость удалась», — сразу же повторил я за братьями, и карта мгновенно вернулась в свое обычное состояние, что, конечно же, не могло не вызвать у меня радости. Для точности я еще раз проверил ее работоспособности, все отлично работало. «Ну ладно, с этим разобрались, и поэтому я хочу поблагодарить вас за помощь. Я уверен, что если бы не вы, то я бы точно еще не скоро разобрался в ее тайнах. И в знак благодарности, если вы хотите, я могу время от времени одалживать вам ее». «Ха, большего мы и просить не смеем», — сразу же заговорщически улыбнулись братья, после чего мы вместе отправились в большой зал, ведь настало время ужина. Сегодня был почтовый день. Я, как и другие ученики, ждал письма и некоторые гостинцы от своей семьи за завтраком. И вот, после долгого ожидания, наконец в большой зал влетели совы, разносящие почту. Как всегда, передо мной упало несколько конвертов с письмами и пара свертков со сладостями. Вот только уже через несколько мгновений, мое внимание, так же как и внимание других учеников, привлекла кучка сов, что кое-как тащила длинный сверток, который уже через несколько мгновений с грохотом упал передо мной, из-за чего на нескольких учеников вылились их напитки. К свертку была прикреплена бирка с посланием, из которого стало понятно, что до моего отца дошла весть о моем вступлении в сборную Слизерина по квиддичу, поэтому он прислал мне новенькую метлу Нимбус 1700. «Давай, Драко, не тяни, скорее распакуй посылку и дай нам взглянуть на эту метлу поближе. Я ее видел только через витрину в косом переулке». Сразу же в нетерпении проговорил Майлз, что сидел рядом со мной. После его слов всем сразу стало понятно, что именно мне прислали, отчего буквально все слизеринцы, да и не только, начали буравить сверток нетерпеливым взглядом. Вскоре метла избавилась от своей обертки и предстала перед всеми во всей своей красе. Она была выполнена из гладкого матового дерева, с серебряной вставкой и ножками в конце. Также на ее ручке было написано название модели, а также серебряный орнамент, напоминающий птицу. В начале года, когда я ходил за покупками в косой переулок, я не обратил внимания на метлу. Но сейчас, держа ее в руках и смотря на ее с близкого взгляда, я понял, что она очень даже красивая. И наши школьные метлы не шли с ней ни в какое сравнение. Летать на метле прямо сейчас я не собирался. Все-таки успею налетаться на ней на тренировках, да и к тому же не мог же я пропустить уроки из-за своих хотелок. Так что после того, как завтрак закончился, а все любопытные как следует рассмотрели Нимбус со всех сторон, я покинул большой зал и отправился к себе в комнату, чтобы положить метлу к своим вещам. Вот только не успел я отойти от большого зала, как меня в очередной раз окликнули. «Драко», как-то неуверенно произнес кто-то мое имя. Так что я сразу же остановился посмотреть, кому же я понадобился. И оказалось, что это была моя новая знакомая Чжоу, с которой я до сих пор не разговаривал с момента нашего знакомства в магазине «Мадам Малкин». «О, привет, Чжоу, как дела?» Приветливо поздоровался я с ней. «Фух, я рада, что ты узнал меня. Ты не представляешь, как я нервничала, когда решила остановить тебя». Так же улыбнулась девушка. «Что ты такое говоришь? Как я мог тебя не узнать?» Недоуменно посмотрел я на нее. «Ну, я часто замечала, как ты проходишь недалеко от меня, но не подходишь ко мне, поэтому я так и подумала». «Да нет, обычно ты всегда в окружении своих друзей. Поэтому я и не подходил, чтобы не прерывать вашу беседу. Все-таки это было бы некрасиво с моей стороны. Вот как, значит, я себе просто надумала. Но в любом случае я рада, что ты не забыл меня. Да пустяки. Лучше скажи мне, ты привыкла к учебе в Хогвартсе? И да и нет. Как бы сказать, предметы даются мне легко. А вот сама школа немного странная и запутанная. Иногда лестницы прямо возле тебя могут повернуться в другую сторону, из-за чего приходится чуть ли всю школу обойти, чтобы попасть в некоторые кабинеты. А также я до сих пор не привыкла к призракам, которые неожиданно появляются из стены и пугают. Да и ладно бы призраки, я замечала, как некоторые ученики также делают. Как думаешь, они тоже какой-то подвид призраков? Ха-ха-ха-ха-ха. Не выдержал я и рассмеялся, из-за чего девушка посмотрела на меня как-то обиженно. «Извини, извини, я честно не хотел тебя обидеть, но просто не смог сдержать смеха. Никакие это не призраки. Это просто ученики, которые нашли потайные ходы, с помощью которых можно быстро попасть из одной места в другое. А так, единственный подвиг призраков – это Пивз, тупой полтергейст, который всех бесит. Впрочем, я уверен, что ты, должно быть, с ним уже встречалась. Он больше всего любит издеваться над первокурсниками. Да, я знаю его. В день нашего поступления он хотел бросить в нас шары с водой, но профессор МакГонагалл отогнала его, прежде чем он успел реализовать свои планы. Глава 37. Да, я знаю его. В день нашего поступления он хотел бросить в нас шары с водой, но профессор МакГонагалл отогнала его, прежде чем он успел реализовать свои планы. Да, вам повезло. Было бы не очень хорошо, если бы ваш опыт пребывания в Хогвартсе начался так. Ага, когда я его впервые увидела, так перепугалась. После того, как девушка договорила, Ее взгляд сместился с меня на метлу, которую я собирался отнести в комнате. И мне даже показалось, что на мгновение в ее глазах загорелся огонек желания. «Тоже хочешь осмотреть метлу?» «Да, можно. Я обожаю квиддич, с детства болею за британскую квиддичную команду Тацхилл Торнадос». «Конечно, держи». Передал я метлу девушке, и она сразу же начала увлеченно ее рассматривать. Чжоу внимательно рассматривала метлу где-то пару минут, все время вертя ее в разные стороны, но в конце концов передала ее обратно. «Эх, как же мне тоже хочется попасть в сборную и играть в квиддич. Но до следующего года мне это точно не светит, и то не факт, что меня возьмут играть. Кстати, поздравляю тебя с вступлением в сборную. Я буду болеть за тебя, но учти, что только в тех матчах, когда ты будешь играть не против Коктеврана. Когда ты будешь против нашего факультета, я буду молиться, чтобы ваша команда проиграла. Ну, спасибо хоть на этом. Кстати, я думаю, что мне уже пора. В противном случае я могу опоздать на урок. Блин, точно. Мне надо было поймать тебя после уроков, хотя тогда я бы не смогла увидеть твою метлу. В общем, спасибо, Драко, что уделил мне время. Так что еще увидимся. Ага, увидимся. Кивнул я девушке, после чего продолжил свой путь. Вскоре все ученики вновь привыкли к учебным дням, в связи с чем в школе стало немного спокойнее и тише. Особенно из-за того, что первокурсники не трындели без остановки, указывая пальцами на все то, что видели впервые. Также время повтора прошлогоднего материала закончилось, и мы начали изучать новые вещи. Например, на травологии мы изучали лукотрусов и мандрагор. Как оказалось, лукотрусы – это хранители деревьев. Встречаются, в основном, в западной части Англии, в Южной Германии и в лесах Скандинавии. Обнаружить их чрезвычайно трудно, потому что лукотрусы – мелкие создания не больше 8 дюймов ростом и внешне выглядят так, словно сделаны из прутиков и коры, с крошечными карими глазками. Передвигаются они на трех маленьких ножках и имеют огромные пальцы на руках. На крохотной голове с маленькими черными глазками красуется образование, напоминающее два листочка. Лукотрусы безобидны сами по себе, но если кто-то причиняет вред их дереву, они прыгают на обидчика и кусают его. Питаются они яйцами доксиефей. Задобрить лукотруса можно, угостив его мокрицами. Именно так волшебникам удается отвлечь его на некоторое время, чтобы добыть немного древесины для изготовления волшебной палочки. И из-за их специфики обитания нам не удалось наглядно их изучить, в отличие от мандрагор. Мандрагоры же, по сути, были растением-корнем, которые выглядели словно маленькие уродливые старички. С ними нужно было обращаться очень осторожно и надевать специальные наушники, так как при вытаскивании из земли они очень громко вопили, и этот истошный вопль мог даже убить человека. Но при все при этом мандрагора ведет себя как человек. У мандрагор появляются и сходят юношеские прыщи, они лазают друг к другу в горшки и устраивают безобразные вечеринки. На трансфигурации же мы начали изучать новое заклинание Авифорс. Суть этого заклинания в том, что оно превращает противника в птицу или стаю птиц. И, конечно же, мы тренировали это заклинание на мышках, ведь тренировать его друг на друге было бы опасно, да и наших сил просто не хватит на то, чтобы трансфигурировать человека в птицу. А вот профессор МакГонагалл, по ее же словам, легко могла бы превратить любого ученика в любое животное. Самым скучным и, пожалуй, даже немного бесполезным предметом была история магии, которую вел нудный профессор-призрак Бинс. И даже мне на его уроках хотелось спать, что уже говорить об остальных учениках, что просто-напросто засыпали. И в этом не было ничего удивительного. Ведь в школьной программе многие темы не поднимались, которые, как по мне, наоборот, были бы интереснее учениках. Ведь куда интереснее послушать про восстание темных волшебников и аналогичное, чем слушать лекцию о создании тряпки, которая сама моет пол. В общем, этот урок был скорее для галочки. И если вас интересовала настоящая история магии, за этим лучше было пойти в библиотеку. Зельеварение также не привнесло ничего интересного. Прочитав всю книгу, я узнал, что весь наш курс будет состоять из трех простых зелий, а именно, рябиновый отвар, который заживляет раны и является антидотом напитка живой смерти и усыпляющему зелью, дыбоволосое зелье, которое из своего названия намекает на свой эффект, а именно от него волосы встают дыбом, и последний раздувающий раствор, который увеличивает части тела выпившего. Все эти зелья я изучал с профессором Снигом еще в прошлом году, так что уроки были для меня несколько скучные, и лишь дополнительные занятия скрашивали мою любовь к зельеварению. А вот уроки заклинаний были, пожалуй, самыми интересными, ведь привнесли много новых чар. Конечно, еще с момента покупки нужных книг я успел прочесть и изучить все заклинения, описанные в них. Но это не отменяло того факта, что на уроках мы только и делали, что без остановки махали палочками и выпускали заклинания, что, конечно же, привносили некоторые смешные ситуации. Например, когда профессор Флитвик показал нам «Экспеллиармус», которая является обезоруживающим заклинанием, один пуффендуец немного неправильно произнес заклинание, да и палочкой тоже взмахнул неправильно, из-за чего его палочка осталась на месте, а сам неудачливый волшебник отлетел словно пушечное ядро, сбив своей тушкой несколько тренировочных манекенов. И такие несколько смешные ситуации происходили на каждом уроке. Не разочаровали меня и уроки профессора Оливии. Она была очень профессиональной преподавательницей, так что каждый ее урок не проходил для всех учеников даром. Особенно на всех произвел яркое впечатление урок, на котором она рассказывала про существо с названием Смеркут. Эта тварь, похожая на черный плащ, нападает чаще всего во сне. У жертвы, как правило, не бывает возможности применить магию. Задушив добычу, Смеркут переваривает ее тут же, на постели. Затем он покидает дом, сделавшись чуточку толще, чем прежде. Ни от хищника, ни от его жертвы не остается и следа. И известно, что единственным известным действенным заклинанием против него является Патронус, которому профессор обещала нас научить в следующем году обучения. И хоть по словам Оливии Смеркуты очень редкие существа и водятся только на тропических островах, многие ученики, а в особенности ученицы, долгое время не могли заснуть по ночам из-за страха. Глава 38. Как и в прошлом году, в довольно загруженном темпе мгновенно пролетели 2 месяца учебы и снова наступил Хэллоуин. Вот только в этом году из-за тренировок по квиддичу я был нагружен намного сильнее, из-за чего у меня не оставалось ни времени, ни сил на посещение библиотеки. Доходило до такого, что после тренировок я сразу заваливался спать от усталости, даже забывая об ужине, из-за чего я иногда жалел о том, что присоединился к сборной. По школе я любил передвигаться с помощью тайных ходов. Это не было запрещено, да и к тому же экономило кучу времени. И вот, в очередной раз вывалившись из тайного прохода, не ожидавший того, что в этот момент кто-то может стоять возле него, я ударился об человека, а потом и вовсе упал вместе с ним на пол. Открыв глаза, я увидел под собой Чжоу, которая ошарашенно смотрела на меня, словно не понимая, как так получилось. «Ох, извини, Чжоу, я не ожидал, что кто-то может стоять прямо за проходом. Ты как, в порядке?» Быстро встал я на ноги, а затем помог подняться и девушке. «Ничего страшного, я сама виновата, что ворон считала. Хотя должна сказать, что твое внезапное появление меня немного таки напугало. Благо я к таким вещам уже начала привыкать. Фух, я рад. И еще раз извини, я не специально. Ничего страшного, драка, с кем не бывает. Ты лучше скажи, это ведь один из тайных ходов, о которых ты упоминал». Заинтересованно посмотрела девушка на стену, которая ничем не выделялась. «Да, он самый. И таких ходов куча. Например, этот ведет на первый этаж, недалеко от кабинета зельеварения. Вау, даже не представляю, как ты вообще умудрился его найти. Это же просто стена, и ничем не отличается от других стен». Девушка погладила место, откуда я появился, но так ничего странного не заметил. «Ну, у каждого свои секреты». Лишь улыбнулся я на ее озадаченность, ведь если бы не карта мародеров, то я бы, наверное, и сам не нашел бы большинство проходов. «Ну так, покажешь мне как-нибудь парочку своих тайных проходов? Мне бы понадобились маршруты, чтобы сэкономить время, особенно когда лестницам приспичит ни с того ни с сего прямо под твоим носом поменять расположение». «Конечно, также я покажу тебе проход на кухню, если тебе вдруг приспичит поесть, а до ужина еще далеко, или если ты по каким-то причинам пропустил обед или ужин. Поверь мне, эльфы будут очень рады тебе прислуживать и будут относиться чуть ли не как к Мерлину. Вот черт, мне пора. Увидимся, Чжоу». Резко ретировался я, заметив знакомую копну волос розового цвета, после чего пнул в паре мест стены, чтобы открылся тайный проход и уже в следующее мгновение исчез в нем, лишь услышав что-то вроде «стоять, паршивец». Это была Нимфодора, с которой я избегал встречи из-за стыда. Ведь я часто спрашивал у нее всякое, не зная значения, тем самым вгоняя ее в краску, а теперь не мог заставить себя с ней заговорить. Чжоу сначала не поняла спешки своего драгу и была несколько удивлена тому, что он ушел тем же тайным проходом, из которого появился, так как ей казалось, что пункт его назначения находится где-то тут. Но уже через несколько мгновений она увидела розового лысую старшекурсницу, которая остановилась возле нее. Во имя штанов Мерлина, он опять удрал. Как выучил свои тайные ходы, так вообще стал неуловимым, словно лукотрус. Выругалась нимфа Даравидя, как драка убежал, а потом перевела свой взгляд на Чжоу. «Так, девочка, я так понимаю, ты новый друг драка?» «Да», — начала она осматривать первокурсницу со всех сторон. «Кто вы, и зачем вы гоняетесь за драка?» Не сразу ответила Чжоу. «Так, я вижу, ты его уже защищаешь. Неплохо, неплохо. Но не волнуйся, я не желаю ему зла. К слову, меня зовут Нимфодоротонкс, кузина драка. Так вы его родственница, но почему он сразу убежал при виде вас? Вот и мне интересно. Раньше он всегда лип ко мне, а недавно начал убегать, стоит мне подойти к нему. Кстати, как тебя зовут? И обращайся ко мне на ты. Я Чжоу Чанг, первокурсница Коктеврана. Хэймэм, интересно, очень интересно», — продолжала разглядывать Нимфодора девушку, из-за чего Чжоу начала чувствовать себя не в своей тарелке. «Я, наверное, пойду», — попыталась она уйти, но Нимфодора не позволила ей этого и схватила за руку. «Да не торопись ты так, я хочу задать тебе еще парочку вопросов. Например, как вы познакомились с драка? Он обычно не из тех, кто легко заводит друзей, поэтому я и пытаюсь найти в тебе то, что могло его заинтересовать. Хотя, ты довольно миленькая, может, он начал проявлять интерес к противоположному полу? Да не, рановато ему еще». Слушая слова Нимфодоры, Чжоу с каждой секундой краснела все сильнее и сильнее, пока наконец не выдержала. «Это глупости. Драка очень даже хороший и дружелюбный. А познакомились мы с ним в косом переулке, в магазине «Мадам Малкин». Я тогда немного нервничала, а тут вошел он и успокоил меня несколькими словами. Вот так мы и стали друзьями. Какая милая и трогательная история, и насколько близкие вы друзья, не знаю. Но мы часто разговариваем друг с другом, а также он много чего рассказывает и объясняет мне о школе, чем помогает тут прижиться. Вот значит как. Ну, могу с уверенностью сказать, что по крайней мере для него, ты близкий друг. Да, я рада. Хотя по нему и не скажешь, что у него мало друзей. Я часто вижу, как он разговаривает с другими учениками. Хаем, он может отвечать на вопросы и поддерживать беседу. Но если ты ему не друг, то он никогда не проявит инициативу завести разговор, а также как-то помочь. И поэтому мне нужна твоя помощь. Помощь? С чем? Я не думаю, что могу помочь с чем-то, с чем не смогла справиться ты сама. Все-таки ты здесь старшекурсница, и опыта и сил у тебя больше. Это тут совсем ни при чем. Мне нужна помощь в другом плане. Слушай внимательно. Нимфодора наклонилась к девушке и с минуту что-то шептала ей на ухо. Я не буду этого делать. Это возмутительно. Насупилась Чжоу, услышал, что именно предлагает ей сделать эта бесстыжая розово-волосая старшекурсница. Глава 39. Я не буду этого делать. Это возмутительно. Насупилась Чжоу, услышав, что именно предлагает ей сделать эта бесстыжая розово-волосая старшекурсница. Да ладно ты, что в этом такого? Подумаешь, есть вероятность, что он обидится, но я уверяю тебя, что поговорю с ним, так что если и обидится, то ненадолго. Поставь себя на его место. Как бы ты себя чувствовала, если бы твоя подруга, которой ты доверилась, предала тебя? Да это хуже, чем если бы кто-то использовал непростительное проклятие. Что ж, не хотела я прибегать к этому, но ты не оставляешь мне выбора. Вечно он от меня бегать не сможет, и вот когда я поймаю его, то расскажу ему, что ты говорила о нем гадости за его спиной. Что? Не было такого. Мигом возмутилась Чжоу. Я знаю, что не было, но я его кузина, так что он мне поверит. Ты ведьма. Чуть ли не плакала бедная первокурсница Коктеврана. Все девушки ведьмы, ты тоже, кстати. Не забывай об этом. Ну так что, поможешь мне или нет? А разве у меня есть выбор? Вот и славно. Тогда не подведи меня и не дай ему ничего заподозрить. Да знаю я, — уныло сказала Чжоу, а после покинула компанию Нимфодоры, чтобы дождаться хэллоуинского банкета. Идя в сторону большого зала, я понял, что школу снова ужасно украсили, в хорошем смысле этого слова. Везде были двигающиеся манекены разнообразных страшных существ, которые резко выпрыгивали на учеников, когда они этого не ждали. Гигантские сети паутин, с не менее маленькими черными мохнатыми пауками, глаза которых светились алым светом. Но больше всего удивляла вода, текущая из-под крана, она была алого цвета, словно текущая кровь, и, конечно, картину завершали привидения, что гигантской толпой летали по всем помещениям. Лучше всего, конечно же, как и всегда, был украшен большой зал, при входе в который, казалось, что внутри школы появился филиал загробного мира. По воздуху летали черепа различных существ, внутри которых горели свечи. Волшебный полоток был застлан черными, словно смоль, облаками, местами в которых на мгновение появлялись алые вспышки в виде черепов, которые сопровождались пронзительными криками и грохотом. Отдельного упоминания стоила и еда. Она была очень омерзительной на внешний вид, но при этом вкусной. И даже было такое ощущение, что чем страшнее была еда, тем она была вкуснее. Особенное впечатление вызвали пудинги в виде мозгов, и пирожные, выглядящие точь-в-точь как отрубленные пальцы и глазные яблоки. После ужина я собирался вернуться в слизеринскую гостиную, так как представление призраков меня не интересовало, но меня остановила Чжоу. «Эй, Драка, постой!» – услышал я ее голос, а уже через несколько мгновений девушка нагнала меня и остановилась передо мной. «А Чжоу, что-то случилось, и извини, что так быстро убежал от тебя сегодня, просто вспомнил, что появились срочные дела. Да, действительно что-то случилось, поэтому мне нужна твоя помощь. Ты не против мне помочь? А чем вопрос? Конечно, я тебе помогу. Говори, с чем тебе нужна помощь?» На мой вопрос, девушка осторожно огляделась по сторонам, а потом приблизилась ко мне поближе и начала шептать на ухо. «Об этом неудобно говорить здесь. Давай поговорим в другом месте, где нас никто не сможет услышать». «Конечно, как скажешь, веди». От того, что девушка шептала мне на ухо, по моему телу прошел табун мурашек, но я откинул в сторону это чувство и последовал за ней. Отошли мы недалеко. Рядом с большим залом был пустующий кабинет, и в него девушка и повела меня. Вот только следующих действий девушки я не ожидал от слова совсем. Стоило мне войти в кабинет, Чжоу вышла обратно в коридор, посмотрела на меня стыдливым взглядом и проговорила: «Прости меня, Драка, я честно не хотела этого делать, но она заставила меня». С этими словами девушка еще раз бросила на меня извиняющийся взгляд, после чего закрыла дверь снаружи. Вмиг мое сердце подскочило в груди от тревожности. Я не понимал, что происходит и зачем Чжоу загнала меня сюда обманом, из-за чего во рту появилось горькое чувство. И я уже хотел было броситься в сторону двери, как сзади кто-то опустил Вою руку на мое плечо и произнес: «Вот ты и попался, сопляк. Посмотрим, как ты теперь убежишь. Вот черт, лучше бы я тут тролля встретил». Только и успел я подумать, узнав обладательницу голоса, прежде чем меня жестко развернули лицом к лицу. «Ой, привет, Нимфодора, какая неожиданная встреча, ха-ха-ха», не осмеливался я смотреть ей в глаза. «Да, а я бы так не сказала. Говори, сопляк, что с тобой происходит? Почему ты избегаешь меня?» «Я избегаю тебя? Да брось ты, кузина, тебе, наверное, показалось. И вообще, я, наверное, пойду, дела и все такое». Повернулся я к ней спиной и начал было идти в сторону выхода, но она резко схватила меня за шкирку, словно нашкодившего кота, а потом толкнула в сторону, из-за чего я невольно сел на стул, после чего девушка поставила свою ногу на этот же стул между моих ног и силой повернула мою голову к себе, из-за чего я встретился с ней взглядом. «Даже не мечтай покинуть стены этого кабинета, пока все не расскажешь мне». «Что рассказать? Я не понимаю». «Молчать, все ты прекрасно понимаешь, так что хватит тянуть резину и быстрее говори, почему ты от меня сбегаешь, словно от дементора». «Ладно, раз ты так хочешь знать, то так тому и быть, в этом нет твоей вины, только моя». «Хм, и что же ты такого сделал, что теперь боишься со мной заговорить?» «Я прочитал всю нужную литературу и теперь понимаю разницу между мальчиками и девочками, и из-за всех вопросов, которые я задавал тебе раньше, я не могу спокойно смотреть тебе в глаза и разговаривать с тобой. Мне стыдно, понятно тебе, только и смогла вымолвить девушка на мое откровение, после чего, между нами, на несколько секунд повисло молчание, в течение которых лицо юного метаморфа постепенно окрашивалось в цвет ее же волос, из-за чувства стыда. «Ну, что ты теперь молчишь? Теперь-то ты поняла, что я чувствовал», хмыкнул я на девушку, собрав в кулак всю свою волю, из-за чего теперь уже она не осмеливалась посмотреть мне в глаза и отвела взгляд в сторону. Больше глав на Бусти, ссылка в описании. Глава 40. «Ну, что ты теперь молчишь? Теперь-то ты поняла, что я чувствовал». Хмыкнул я на девушку, собрав в кулак всю свою волю, из-за чего теперь уже она не осмеливалась посмотреть мне в глаза и отвела взгляд в сторону. «Что ты свой взгляд уводишь? Смотри мне в глаза!» Протянул я руку и поступил с ней так же, как она со мной, а именно силой повернул ее голову к себе. И похоже, что мои действия несколько пробудили девушку, ведь она резко взяла себя в руки и посмотрела на меня с каким-то лукавством. «Так значит, ты начал видеть во мне девушку, а не просто кузину, так получается?» «Ну что-то типа того. Раньше девушки и парни для меня практически ничем не отличались, но теперь я не могу относиться к ним так же, как и прежде. И лишь из-за этого ты и избегал меня все это время, нашел из-за чего волноваться, глупыш. Тут нет ничего предрассудительного и отношения между мужчинами и женщинами заложены природой. Но это как-то неправильно, что ли, и как-то странно. Что тут странного? Ты до этого всегда меня обнимал и ничего. Так что прекращай накручивать себя из-за всяких пустяков и хватит меня избегать. Ты понял меня? Да. Вот и отлично. Ах да, не смей обижаться на свою подругу Чжоу. Я заставила ее привести тебя ко мне, не спрашивай как, просто прими как факт. У нее не было выбора. Если узнаю, что ты обидел такую милашку, накажу. Да я сразу понял, что дело тут нечисто, когда увидел тебя. Так что обижаться на нее было бы глупо, а тебе бы лучше извиниться перед ней, за то, что использовала ее. Знаю, каюсь, виновата. Идем, я извинюсь перед твоей подругой, после чего ты можешь быть свободен. Ты произнесла это так, будто без твоего разрешения я бы не смог уйти. Устало покачал я головой, после чего вместе с ней покинул кабинет, чтобы увидеть, а точнее не увидеть Чжоу. Видимо, бедняжка переволновалась и убежала. Да, некрасиво получилось. Ну ладно, школа у нас не такая уж и большая, так что завтра я ее найду и извинюсь. Увидимся, драка. Ага, увидимся. Прошло несколько дней из событий, связанных с Чжоу и Нимфодорой. Со своей подругой-первокурсницей я смог все разъяснить, так что она не чувствовала вины из-за своих действий. И конечно же, как и в прошлом году, настало время первого матча по квиддичу между факультетами. И как раз сегодня Слизерин должен был бороться против Пуффендуя. Так как было начало ноября и успели ударить первые морозы, на улице было довольно прохладно, несмотря на то, что из-за облаков пробивалось солнце. Так что перед матчем я оделся потеплее, а также плотно позавтракал, чтобы у организма было топливо для выработки тепла и придания сил. Ведь в такую погоду летать на метле требует недюжинной выдержки и выносливости. И вот, уже через некоторое время я сидел в раздевалке вместе с остальными членами команды в квиддичной форме цвета нашего факультета. КХМ. Итак, команда. Прокашлялся Флинт, тем самым прося всех обратить на него внимание. Сегодня у нас состоится первый матч, и он будет против пуффендуйцев. Мы с ними играли множество раз, так что прекрасно знаем, что их команда не особо сильна и чего от них ждать. Но так было до этого года. Недавно я узнал о том, что они сменили своего ловца на второкурсника по имени Седрик Дидгари. Конечно, пуффендуйцы хотели это скрыть, и не зря, между прочим, но я все-таки узнал об этом по своим каналам и подшпионил за их тренировками. Так вот к чему это я. Этот Седрик очень даже неплохо летает на метле, так что нашей задачей будет забить как можно больше голов в их кольца, если вдруг наш ловец не сможет поймать снитч первее их ловца. И до драка, не чувствуй на себе груз ответственности. Квиддич – это командная игра. А теперь каков наш девиз? Победа любой ценой. Победа любой ценой. Победа любой ценой. Команда скандировала девиз хором и громко, после чего под всеобщий смех покинула раздевалку и направилась в сторону квиддичного поля. При этом, я начал чувствовать некоторое давление и ответственность, хоть Маркус и говорил мне не волноваться. Чем ближе мы подходили к трибунам по специальному проходу, тем громче становились голоса зрителей. И вот, практически на самом конце площадки, мы сели на метла и вылетели практически одновременно с нашими соперниками под громкие аплодисменты, среди которых я сразу же увидел Седрика, облаченного в пуффендуйскую квиддичную форму. Судила матч мадам Трюк. Она летала в центре поля, ожидая, пока команды выстроятся друг напротив друга. «Итак, нам нужна красивая и честная игра, от всех и каждого из вас», — заявила она, жестом приказав всем подлететь поближе. И мне даже показалось, что она обращается не ко всем игрокам, но лично к капитану сборной Слизерина, Маркусу Флинту. Так что я не мог не вспомнить девиз нашей команды «Победа любой ценой». Видя, как все приготовились, Мадам Трюк с силой дунула в своей серебряной свисток, и матч официально начался. Чтобы не мешать команде, я сразу же отлетел на край игрового поля и начал наматывать хаотичные круги, пытаясь высмотреть снитч, что было нелегким делом. Поле было большим, а снитч маленьким. К тому же солнце временно скрылось за облаками, из-за чего было невозможно отследить юркий золотой шарик по бликам. К счастью, ситуация у моего соперника была не лучше, так что я продолжил наматывать круги, внимательно разглядывая каждый квадратный метр поля. Матч продолжался уже полчаса. Счет был 40-70 в нашу пользу, как вдруг прямо за спиной Дидгари я заметил снитч. Не теряя ни секунды времени, я словно молния полетел в его сторону. С каждой секундой расстояние между нами сокращалось, из-за чего со стороны могло показаться, что мы сейчас врежемся друг в друга. На лице Дидгари же отчетливо показалась паника. Он явно до сих пор не заметил заветный мячик и не понимал, почему я несся на него тараном. Так что он наклонил свою метлу в сторону и отлетел с моего маршрута на некоторое расстояние, и только потом заметил снитч и понял, что передал карту карт-бланш прямиком в мои руки. Так что, перегруппировавшись, он сразу же полетел следом. Вот только момент был уже упущен, и нагнать мою новенькую метлу, особенно с учетом расстояния между нами, было практически невозможно. Глава 41. Снитч был невероятно быстрым, юрким и коварным. Он постоянно петлял туда-сюда и часто любил приближаться к какой-нибудь стене и на маленьком расстоянии от него делать резкий поворот, тем самым заставляя ловца снижать скорость, из-за чего расстояние между ними лишь увеличивалось. Вот и со мной произошло такое, из-за чего в конце концов меня постепенно нагнал Дидгари. «Драко, оставь снитч мне, это моя первая игра, так что я не могу подвести команду как ловец», — произнес Седрик, летя рядом со мной. «Дидгари, тебя что, Бладжер по голове ударил? Ты себя слышишь? Это и моя первая игра, так что даже не надейся на то, что я буду тебе поддаваться». Посмотрел я на него как на полоумного, ведь такую речь никто в здравом уме бы не произнес. «Тогда не обижайся на это», — проговорил ловец Пуффендуя, после чего немного разорвал между нами дистанцию, чтобы в следующий момент резко сократить ее и удариться об меня сбоку. От такого маневра меня знатно так тряхнуло, из-за чего мою метлу повело в сторону, и я чуть было не ударился об заграждение арены, вследствие чего мне пришлось снизить скорость, и между нами появился разрыв. «Хм, хотел я поиграть по-честному, но ты сам начал эту битву, Дидгари, так что потом не смей жаловаться на последствия», — пробормотал я, после чего резко ускорился на своей Нимбус 1700. Седрик, внимание которого было полностью сконцентрировано на снитче, даже не заметил того, как быстро я его нагнал. Видимо, он не до конца понимал разницу между нашими метлами, так что он очень удивился, когда я появился рядом с ним и повторил его трюк, хотя немного безуспешно. Все-таки он был почти на год старше меня, вследствие чего и крупнее. Но в битве не всегда выигрывает тот, у кого больше сил, особенно в битве против магов. Так что весь полет мы то и дело толкались, пытаясь сбить друг друга с метлы. Вскоре снитч спикировал вниз и начал лететь на малой высоте, и как ловцы мы спикировали вслед за ним, где у меня появилась отличная возможность избавиться от своего соперника. По правилам квиддича нельзя было использовать волшебные палочки, за это игрок сразу же дисквалифицировался, но в правилах не было ничего сказано про магию, так что в силу своего опыта, а также тренировок, я мог использовать некоторые простые заклинания без палочки, так сказать, овладел базовыми навыками без палочковой магии. «Не обижайся, Седрик, ты сам это начал», — посмотрел я на ловца Пуффендуя, а после резко взмахнул вниз рукой в его сторону. Дидгари сначала не понял, почему я произнес такие слова, но уже в следующий миг древко его метлы резко накренилось вниз. Из-за большой скорости юноша не успел никак среагировать, и уже через мгновение его тело ударилось о землю, метла переломалась пополам, а сам юноша пролетел еще десяток метров, несколько раз отскочив от земли. От такого на трибунах поднялся гвалт голосов, которые со страхом и беспокойством смотрели на отключившегося юношу, но меня это уже не волновало. Все мое внимание было сконцентрировано на снитче. С каждой секундой расстояние между нами уменьшалось, 3 метра, 2, 1 резкий хват рукой, а в следующий миг раздалась сирена, знаменующая об окончании матча, и восторженные голоса слизеринцев. «Ха-ха, Драко, я так и знал, что ты сможешь победить. Недаром в тебе течет кровь древнего рода Малфоев. Настоящий слизеринец. Круто ты его уделал. Мои сокомандники мгновенно подлетели и стали осыпать похвалами, а к ним вскоре присоединились и остальные слизеринцы, и меня чуть ли не начали бросать вверх. И, конечно же, пока одни радуются, другие грустят. Пуффендуйцы смотрели на нас с кислыми минами, особенно пришедший в себя Дитгари, которому повезло отделаться лишь ссадинами и ушибами. И, конечно же, он был недоволен этим и решил обжаловать мою победу. «Тренер Трюк, я хочу обжаловать победу Слизерина. Ведь все видели, как Драко Малфой использовал магию. Это недопустимо», — громко проговорил юноша, привлекая тем самым всеобщее внимание. Вот только его сокомандники явно не были с ним согласны, так как сразу же поникли, услышав его слова, и попытались успокоить. На слова Седрика слизеринцы лишь гордо рассмеялись, а вот мадам Трюк, наоборот, разозлилась. По крайней мере, мне так показалось, судя по тому, как поникло ее лицо. «Вы сейчас оспариваете мое судейство, мистер Дитгари?» Недовольным голосом обратилась к нему женщина, из-за чего юноша сразу же съежился, будто поняв, что ляпнул глупость, после чего попытался как-то защититься. «Нет, мадам Трюк, вы не так поняли. Возможно, вы просто не заметили». Малфойон взмахнул рукой вниз, отчего мою метлу повело, и я ударился. Он ведь использовал магию и нарушил правила. В противном случае, Снитч был бы пойман мной. Хм, и какое же правило нарушил мистер Малфой? Может, я уже настолько стара и забыла о каком-то из них? Ну, это правило про волшебную палочку, уже не так сильно был он уверен, ведь он не видел, чтобы я ее использовал. Да, тут вы прав, мистер Дитгари. Волшебную палочку действительно нельзя использовать, начала говорить мадам Трюк, отчего лицо Дитгари озарила радостная улыбка. Одна следующие ее слова охладили его пыл, словно его бросили в черное озеро посреди зимы. Однако, мистер Малфой не использовал палочку. Он выполнил какое-то заклинание, если не ошибаюсь, Левиоса, без палочки. И хотя мы не особо приветствуем использование магии, в правилах игры это не регламентировано, так что нарушения тут нет. Это лишь показывает то, что мистер Малфой продвинулся достаточно далеко в искусстве заклинаний, отчего его навыков хватило на то, чтобы провернуть ситуацию в свою пользу. И за такие успехи я награждаю Слизерин 50 баллами, а также штрафую Пуффендую на такое же количество баллов, за то, что вы, мистер Дитгари, оспорили мое решение о победе Слизерина из-за того, что не ознакомились с правилами игры. В следующий раз дважды подумайте перед тем, как что-то сказать. После вердикта мадам Трюк все слизеринцы чуть ли взорвались от радости, и поднялся такой радостный смех, что в этот раз меня уже схватили и начали бросать вверх. Чего не скажешь о пуффендуйцах. Каждый раз, когда я на долю секунды зависал в воздухе перед тем, как полететь обратно вниз, я видел, как члены сборной смотрели на Дитгари не самым добрым взглядом, отчего он буквально хотел провалиться сквозь землю. И мне даже стало его жаль, чуть-чуть, буквально самую капельку. На бусте больше глав, ссылка в описании. Глава 42. Через некоторое время после матча, настало обеденное время, так что изрядно проголодавшись, я пошел в большой зал на обед, где, как оказалось, уже поджидало все мои друзья, чтобы поздравить. «Ха-ха, ты молодец, Драко, хоть это немного чрезмерно хвалить тебя за то, что ты уделал Пуффендуй, но должна признать, ты круто избавился от Дитгари. К тому же из-за этого чертового Дитгари мы потеряли 50 очков и скатились на последнее место», — первой заговорила Нимфодора. «Да, Драко, ты такой молодец. Сначала я так испугалась, когда ты от удара ловца Пуффендуя чуть не ударился об стену, но благо ты справился», — следом добавила Чжоу, и даже схватила меня за руку, как бы показывая свое волнение, отчего заслужила ухмылку от Нимфодора и недовольный взгляд от Анджелины, и я даже не понял, к чему все это. «Ха-ха, конечно же, Драко крут. Мы чего-то такого от него и ожидали, ведь еще на первом курсе, когда мы только сели в поезд до Хогвартса, он мастерски умел использовать множество заклинаний, а с этого прошло уже больше года. И до Драко Дитгарина тоже не нравился, так что ты круто его проучил», — проговорили близнецы. «Ты молодец, Драко, но против Гриффиндора тебе не одержать победу. Слишком уж большой разрыв в опыте между тобой и нашим ловцом», — вставила свои 5 копеек Анджелина. «Точно-точно, ловец Гриффиндора — наш старший брат Чарли Уизли. Очень сильный и крутой ловец, а также капитан команды. Ему даже приглашали после выпуска играть за сборную Англии, но он отказался, так как очень сильно увлекается драконами и хочет быть их заводчиком. Он даже заявку подал на это, так что против него твои приемчики точно не сработают», — мгновенно оживились братья Уизли. Будущее туманно, так что не стоит быть категоричным во всем. А так, спасибо, конечно, за поздравления, но я жутко проголодался, так что посторонитесь, пока я не съел кого-то из вас. Легкая усмешка сошла с моих губ, после чего я обошел их и направился к столу. Вот ведь пошляк растет, усмехнулась Нимфодора, смотря вслед своему кузену. «Мэм, а чем ты?» Он сказал что-то не то, заинтересовалась Чжоу. «Не бери в голову, да и вообще давайте уже расходитесь по своим столам, а то не успеете наесться». Договорив, Нимфодора вильнула бедрами и пошла прочь от друзей Драка, которые решили последовать совету старшекурсницы и также разошлись по столам своих факультетов. С матча по квиддичу, где наша сборная играла против Пуффендуя, пролетела неделя. И прямо сейчас я возвращался с очередного матча, в котором играли Гриффиндор против Когтеврана, в котором Когтевран проиграл с треском. Как и говорили братья Уизли, их старший брат Чарли был очень даже ничего, так что я, посмотрев за его игрой, я понял, что чтобы поймать Снитч быстрее него, мне нужна недюжинная удача или грязная игра. И пока я думал обо всем этом, не заметил, как мои ноги сами собой привели меня к каменной двери, в секретной части замка, из-за которой я в прошлый раз свалился обессиленный. И мне хватило одного взгляда на эту дверь, чтобы по моей спине прошелся табун мурашек. Так как я все равно был уже здесь, я достал из внутреннего кармана карту мародеров и, как и предполагалось, эта локация не отображалась на ней. А это значит, что тот, кто создал карту, не смог найти это место, либо он просто не знал о нем и что-то не давало ему сюда прийти. И думается мне, что это второй вариант, так как на карте, как по мне, были отрисованы все места школы, о которых иногда просто невозможно догадаться. Убрав карту, я не стал торопиться прикасаться к двери. Все-таки страх давал о себе знать, да и в прошлые разы я не особо уделял внимание остальным частям этого места. А посмотреть тут было на что. Все помещение было выполнено в красивом древнем стиле, из серого резного камня с золотыми вставками, отчего все это выглядело величественно и богато. Понаблюдав еще некоторое время и поняв, что ничего странного тут нету, я глубоко вздохнул, вытащил палочку на всякий случай, а потом подошел к каменной двери и мягко приложил к ней руку. В тот же миг из меня, как и в прошлый раз, словно начали выкачивать все силы, но в этот раз процесс проходил намного мягче. Так продолжалось около минуты, и когда сил почти не оставалось, а в сердце начала закрадываться паника, мою руку отпустила, а сама каменная дверь при этом немного дрогнула, из-за чего с нее посыпалась пыль. Так значит, эта дверь своего рода проверка на квалификацию. И, судя по всему, моих сил до сих пор не хватает на то, чтобы пройти ее. И похоже, что сама дверь не представляет опасности, ведь я не свалился полностью без сил, как и в прошлый раз. Начал я озвучивать свои мысли вслух, при этом внимательнее разглядывая дверь на предмет зацепок. Но как бы я ни старался, ничего нового в ней не было. Отдышавшись в течение пары меня, я покинул это секретное место, после чего отправился в большой зал на обед, после которого все-таки решил поспать. Ведь воедино сложились сразу три пункта, а именно: возвращение в тепло после длительного воздействия холода, физическая и ментальная истощенность и, главное, сытный и вкусный обед. Так что не было ничего удивительного в том, что меня сморил сон и я провалился в страну грез, как только моя голова соприкоснулась с подушкой. В школе, в кругу друзей, веселья и увлекательных новых знаний, время неумолимо текло в довольно приятной и мирной обстановке. Приближалось Рождество, и вот, в очередной раз настал день, когда все ученики, кроме тех, что изъявили остаться на праздничные каникулы в школе, должны были сесть в поезд и вернуться на каникулы домой. Профессор МакГонагалл еще неделю назад собирала заявки тех, кто решил остаться в школе, и каково же было ее удивление, когда все ученики решили разъехаться по домам. По ее словам, это был первый такой случай на протяжении всей ее истории преподавания в Хогвартсе, в связи с чем, для всех учеников с самого утра закатили невероятно роскошный праздничный банкет, в окружении дюжины огромных и красивых пихт, что были расставлены по всему большому залу и украшены под стать празднику. И все студенты, конечно же, были очень рады такому, ведь пир получился очень пышным и роскошным, а разноцветные хлопушки и прочая атрибутика лишь скрашивала атмосферу, привнося буквально уловимое праздничное настроение. Глава 43. Ах, лондонский вокзал, вот мы снова и встретились. Окинул я платформу 9¾, спустившись с поезда, и, к моему удивлению, на этот раз Флора не влетела в меня, как и в прошлые разы. Она тихо мирно стояла в сторонке вместе с моими родителями, с улыбкой на лице, смотря на то, как я слез с поезда. Эх, Флора выросла, даже не знаю, хорошо это или плохо, невольно пробормотал я себе под нос, после чего подошел к своей семье, по которой успел соскучиться за все это время. Мама, папа, сестра, я вернулся. Открыв глаза поутру, я сразу же понял, что не один в своей кровати, и не нужно было быть гением, чтобы понять, кто именно спит рядом со мной. Эта маленькая проказница, каждый день после моего возвращения утром оказывалась в моей кровати, при этом обнимая меня словно коала, и не помогало против нее даже запирание двери магией, так как она, по словам домовых эльфов, заставляла их открыть мою дверь после того, как я засыпал и пробиралась ко мне. Благо я уже успел привыкнуть к ее выходкам, так что начал относиться к незваным гостям в своей кровати более спокойно. Бросив взгляд в сторону окна, я понял, что на улице идет большими хлопьями снег, так что сразу подумал, что было бы хорошо провести сегодняшний праздничный день, лепя снеговиков.